332. Ноябрь 16. Я в вас, вы во мне. И познавание, и восприятие могут идти только тогда, когда соблюден этот принцип. Ибо познавание идет по созвучию с элементами света, имеющимися в познающем сознании. Потому формула «я в вас, вы во мне», данная 2000 лет тому назад, является и ныне незыблемой формулой жизни для сознания, коснувшегося света. При отсутствии в сердце владыки поступление света не происходит, и непосредственное познание становится недоступным. Потому говорю, дайте мне войти в сердце ваше и обитель в нем утвердить, дабы движение ваше к свету стало возможным. Потому удержание в сердце образа владыки является наиважнейшей задачей. И чем больше, шире и ярче утвержден мир мой в сознании вашем, тем обильнее и плодоноснее поступление света. Постоянное изображение учителя в сердце и предстояние непрерываемое особенно плодоносны. И зная это, и понимая значение этого явления, лишь очень немногие из тех, кто коснулся основ, неуклонно применяют это в жизни обычной. Происходит борьба между требованиями указа и суетной жизнью людской. Суета звучит яро и заглушает высшие зовы, и времени не оставляет для наиглавнейшего. Но приходящий мир земной, и кончится все, что так цепко ныне захватывает сознание. Но в мире надземном эта связь с высшим, утвержденная здесь, на земле, оявит глубину и силу своего скрытого значения. И тогда элементы света, собранные в жизни земной, оявят себя проводниками к высшим слоям надземного мира.